28 октября участники Африканского регионального симпозиума по ИДМЧЧ под девизом «Самостоятельность и развитие Африки» прислали письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну. В письме отмечается: для достижения самостоятельности, прогресса и процветания Африки следует глубоко изучать и воплощать в жизнь идеи о самостоятельности и идеи ЧЧЕ, учиться у Корейской Народно-Демократической Республики, которая выбрала себе путь общественно-политического развития согласно реальности в своей стране и чаянию своего народа. Это очень важное дело для африканцев. Под мудрым и энергичным руководством Ким Чен Ына мужественный корейский народ, блестяще притворяя жизнь киммерсинизм, кимченеризм, добивается славных успехов во всех отраслях общественной жизни. Выражаем полную поддержку и солидарность с борьбой руководства и народа Кореи за строительство могучего социалистического государства, самостоятельное объединение страной и за мир в Северо-Восточной Азии и на нашей планете. Необходимо углублять изучение и распространение идей ЧЧЕ среди жителей различных кругов и слоев, в частности, среди юношей и девушек нового поколения Африки, и тем самым полностью исполнять ответственность и обязанности в достижении самостоятельного развития Африки. А всего сердца выражаем высокое уважение незаурядному руководителю дела самостоятельности народов мира, уважаемому Ким Чен Ыну, подчеркивается в письме.